32 глава. Я даже не удивилась, когда обнаружила, что снова оказалась в полумраке моего кошмарного сна. Или не кошмарного, тут смотря с какой стороны посмотреть. Голова все еще немного кружилась, и я решила на этот раз наплевать на все Викины советы и просто спать. Даже во сне. Покрепче обхватив подушку руками, я умиротворенно вздохнула и прикрыла глаза, собираясь отдаться сладкой неге целиком и полностью. Но настойчивое покалывание в затылке не дало мне это сделать. Новый вздох получился обреченным. «Почему я просто не могу поспать?» – проворчала, уткнувшись в подушку. «Исчезни уже в конце-то концов». В ответ на мою просьбу послышалось тихое рычание, на которое я решила не обращать внимания. А вот одеяло, быстро сползающее вниз, проигнорировать было сложнее. Я попыталась ухватить его за край, но демон был сильнее. «Да что за жизнь? Ни сна, ни одеяла!» Бросила взгляд к изножью кровати. «Только один бракованный книжный герой». Перевернувшись на спину, я приподнялась на локтях и встретилась взглядом с Дайраном. Как и в прошлой нашей встрече, он был хмурым и сердитым. И угораздило же меня придумать такого угрюмого героя-любовника. Прямо царевич Несмеян какой-то. «Ну, привет!» – попыталась я разрядить обстановку. «Давно не виделись». «Я спрашиваю», – не обращая внимания на мое приветствие, проговорила моя фантазия. «А ты отвечаешь только да или нет. Поняла?» Он нахмурил брови в ожидании ответа, а я только закатила глаза. «Если соврешь, я пойму». «Ага!» Я с трудом подавила зевок. «Как скажешь». Нащупав пальцами правой ноги край одеяла, я попыталась подтянуть его повыше. Ну их эти ролевые игры. Соблазнять демона буду в следующий раз, а сейчас у меня нет на это сил. Дурацкая простуда или что там еще вымотала меня и лишила сил. «Ты ведьма?» – серьезно спросил Дайран, похоже, даже не заметив очередной моей попытки уснуть. «Нет», – ответила ему со смешком и наконец-то натянула одеяло на ноги. «Тогда кто ты?» Тут же последовал следующий вопрос. «Ну, с утра была человеком». Я поерзала на кровати, укладываясь поудобнее, и закрыла глаза. «Нет», — заявил демон, и от категоричности его тона мне как-то даже перехотелось спать. «В смысле нет?» «Я же сказал, что пойму, когда ты солжешь». Он схватил меня за ногу и дернул на себя. «Говори, кто ты?» «Даша!» — взвизгнула я и попыталась вырваться. «Отпусти!» И снова ложь. Дайран неодобрительно покачал головой. Демон щелкнул пальцами, и в его руке появилась широкая ярко-алая лента, которую он тут же связал мои ноги. У меня сбилось дыхание от того, с какой решимостью он завязывал сложный узел и с каким холодом во взгляде посмотрел на меня. «Спрашиваю в последний раз, кто ты?» Дайран обошел кровать и теперь стоял с правой стороны от меня. «Даша!» – выкрикнула я зло. «Нет! Да!» – я попыталась сесть. «Да, да, да!» «Ты знаешь, где генерал Норт?» «Да я даже не знаю, кто это такой!» – пропыхтела я, неуклюже отодвигаясь подальше от демона, который попытался схватить меня за руку. «Знаешь!» – рявкнул он и повторил попытку. «Отвечай, где вы его прячете?» «Где-где? В Караганде!» – выкрикнула в ответ и дернулась влево, уворачиваясь от крепкого захвата. «Город такой есть, знаешь?» И едва не упала. Дайран поймал меня в нескольких сантиметрах от пола и одним движением вернул в исходное горизонтальное положение. Правда, сам он теперь не стоял рядом с кроватью, а нависал надо мной мрачной тенью. «Божечки, какая же я молодец, раз смогла придумать такого красивого и мужественного демона!» Я негромко вздохнула, мельком глянув на его короткие волосы и попутно расстроившись из-за отсутствия треклятых крыльев. «Ой, да какая сейчас разница?» Судя по глубокому вздоху, Дайран собирался что-то сказать, но я не дала ему этого сделать. Быстро подавшись вперед, я зажмурилась и оборвала его на полуслове неожиданным даже для самой себя поцелуем.